Гроу не был скован или ограничен при помощи какой-то способности. Еще с момента, когда Яруаши только начал свое движение, у него уже не было абсолютно никакой возможности избежать удара. Это непреодолимый разрыв скорости. Бух! Гроу получил сокрушительный удар в лицо и резко отлетел назад, разбив своим телом несколько больших зданий. Его сознание постепенно погрузилось во тьму, не в силах выдержать этот удар Яруаши. Перед потерей сознания в голове Гроу промелькнула лишь одна мысль. Значит, это и есть скорость бога грома, третьего героя С-класса, глава 65. Глава 65. Тацумаки, ты главный злодей? Яруаши плавно опустил ногу и рассеял сконцентрированные дуги молнии, глядя на улетавшего вдаль Гроу. Яруаши, конечно же, хотел понаблюдать за эволюцией Гроу, но это не давало ему права творить все, что бы ни взбрело в голову. В итоге Яруаши, не задумываясь, выписал Гроу билет в реанимацию и тюрьму одним ударом ноги. Все предельно просто. Либо Гроу вновь эволюционирует и сбежит из тюрьмы, либо он просто не заслуживает внимания со стороны Яруаши, а Гамагамазек займется его перевоспитанием. Бог грома. Ао. После того, как фигура Яруаши едва заметно вздрогнула, а фигура Гроу резко отлетела назад, окружающие люди сперва замолчали на некоторое время, а потом начали восторженно и взволнованно восхвалять Яруаши. Он мягко улыбнулся толпе девушек, собиравшихся сфотографироваться или взять у него автограф, и резко исчез, оставив после себя лишь потрескивающие дуги молнии. Яруаши не имеет ничего против обычной раздачи автографов, но судя по поведению этих девушек, они ждали от него автограф совсем не на листе бумаги. Эх, в любом из миров нет недостатка в девушках, жаждущих заполучить его тело любой ценой. Буквально через пару секунд, фух, Яруаши, окутанный множеством переплетающихся дуг молнии, появился перед штаб-квартирой Ассоциации Героев. Благодаря стальному рыцарю и ребенку-императору, обладающим непревзойденными конструкторскими и инженерными навыками, на строительство новой штаб-квартиры, превышающей по размеру предыдущую как минимум в 5 раз, ушло всего около 10 дней. Для строительства такой большой штаб-квартиры, конечно же, пришлось сносить близлежащие здания, что требовало предварительной их покупки. На все это потребовались немалые инвестиции, наибольшую долю которых внес Яруаши. Он предоставил Ассоциации Героев огромное количество разнообразных драгоценных металлов, добытых при помощи Джитона, на общую сумму в 20 миллиардов. Теперь Яруаши был не просто героем, но и вторым по величине инвестором Ассоциации Героев, после ее основателя, Агани, мистер Бог Грома. Сотрудники Ассоциации, дежурившие у входа в штаб-квартиру, сразу же уважительно поприветствовали появившегося Яруаши. Теперь Яруаши не только самый популярный герой и лицо Ассоциации Героев, но и их начальник, являющийся одним из крупнейших инвесторов Ассоциации Героев. Он спокойно вошел в лифт и поднялся на верхний этаж штаб-квартиры, прямиком к месту своего жительства. Поскольку Яруаши инвестировал огромные средства в строительство новой штаб-квартиры Ассоциации, то и место его жительства полностью отличалось от места размещения остальных героев. На высокотехнологичной двери, ведущей в квартиру Яруаши, не было никаких замочных скважин, сканеров отпечатка пальца или чего-то подобного. В случае приближения человека, эта дверь автоматически выпускает специальный сканирующий луч и открывается, если распознает в нем хозяина. Прямо за дверью располагалась просторная и светлая гостиная. Уже вернулся. В момент появления Яруаши, в гостиной сразу же прозвучал чей-то голос. Тацумаки, лежавшая на мягком диване в гостиной, с разбросанными по нему ярко-зелеными волосами, высунула голову и посмотрела в направлении открывшейся входной двери. «Хаэм, если так и продолжится, ты можешь сделать всех остальных героев С-класса безработными». Тацумаки раздраженно проворчала. Яруаши прогулялся по просторной гостиной и уселся на мягкий диван напротив, после чего открыл ноутбук, лежавший на журнальном столике перед диваном, и усмехнулся. «Неужели? Но тебе не о чем волноваться, ведь с такой сверхспособностью ты обязательно станешь очень востребованной служанкой. Такого никогда не будет». Тацумаки раздраженно воскликнула и посмотрела на Яруаши своими зелеными, словно изумруды, глазами. Яруаши посмотрел на экран ноутбука и помахал рукой Тацумаки. «Налей-ка мне стакан воды». Тацумаки надулась. «А руки тебе на что?» Несмотря на эти слова, она уже подхватила стакан и налила в него кипятка при помощи телекинетической силы. Яруаши взял подлетевший стакан и выдохнул на него поток ледяного воздуха, который моментально охладил воду. Он сделал глоток прохладной воды и поставил стакан на журнальный столик, продолжая смотреть на экран ноутбука. Тацумаки перевернулась на бок и подперла подбородок рукой, глядя на Яруаши, сидевшего на диване напротив. Она все еще отказывалась признавать свои чувства, но не могла отрицать, что Яруаши был бы идеальным кандидатом, если бы она решила найти себе парня. Красивый, сильный, богатый и добрый, вдобавок еще и несет ответственность за защиту всего мира. Он похож на выдуманного персонажа из какого-нибудь аниме. В итоге ты окажешься главным злодеем, я угадала, Тацумаки задумчиво сказала. Самый красивый, совершенный и сильный герой на самом деле является главным злодеем, который покажет свое истинное лицо в самом конце. Яруаши обратился к Тацумаки, продолжая стучать пальцами по клавиатуре ноутбука. ТСК, оказывается, ты уже все поняла, в таком случае мне придется ликвидировать тебя. Тацумаки ухмыльнулась, размахивая своими маленькими ножками над диваном. Я так и знала. Яруаши сделал глоток прохладной воды и спокойно сказал, продолжая смотреть на экран ноутбука. Почему ты все еще здесь? Хм, как я могу сбежать? Моя обязанность как героя уничтожить тебя на месте. Тацумаки ухмыльнулась и наигранно воскликнула. Это была не более чем простая шутка, потому что подобное не имеет вообще никакого смысла, вдобавок оборудование ассоциаций, отвечающее за обнаружение клеток монстров, неоднократно подтвердило, что Яруаши не может быть монстром. Когда Яруаши просматривал свежие новости на ноутбуке, к его спине вдруг что-то прислонилось. Что? Яруаши повернул голову и увидел Тацумаки, повисшую на его шее. Слегка покрасневшая Тацумаки холодно фыркнула. Хм, наконец-то обратил на меня внимание, все время сидишь в своем ноутбуке. Все кончено. Я поймала тебя, главный злодей. Тишина. Тацумаки гордо задрала подбородок и закрыла глаза. Вскоре она приоткрыла глаза и украдкой посмотрела на Яруаши, так и не дождавшись никакого ответа, но как раз в этот момент что-то подхватило и подняло ее тело. Стой, что ты творишь? Тацумаки, подхваченная на руки Яруаши, резко покраснела и начала бить его своими маленькими кулаками по груди, в то же время чувствуя, как ее сердце бешено колотится, словно вот-вот выпрыгнет из груди. Яруаши с улыбкой посмотрел на лицо Тацумаки и вдруг резко наклонился вперед. Тацумаки вырвалась из рук и резко отлетела назад, а потом ошеломленно посмотрела на Яруаши напротив. Ах-ах, она сильно покраснела и вылетела в окно, исчезнув где-то высоко в небе. Яруаши ухмыльнулся и прошептал, глядя вслед улетающей Тацумаки. Хе-хе-хе, нет ничего плохого в злодейском поведении, раз ты уже догадалась, что я буду финальным боссом. Ему вдруг захотелось примерить личину злодея. Он даже начал размышлять о том, что с удовольствием попробовал бы исполнить роль злодея в следующем мире, если ситуация будет подходящей, ведь после ухода из мира Наруто, он в основном придерживался нейтральной позиции. Глава 66. На пороге Великой войны. Как только Яруаши вернулся к просмотру свежих новостей, вдруг зазвонил его телефон. Он достал телефон и ухмыльнулся, словно уже знал, о чем пойдет речь, но все равно принял вызов. «Мистер Бог Грома, у нас огромные проблемы». С другой стороны донесся взволнованный и обеспокоенный голос главы Ассоциации Героев. «Мистер Саман, один из крупнейших инвесторов Ассоциации Героев, был атакован монстрами, ситуация очень тяжелая». Яруаши неторопливо взял стакан с журнального столика и сделал глоток прохладной воды, после чего спокойно сказал: «Саман, разве инвесторы Ассоциации Героев не находятся под защитой героев С-класса? Обычные монстры не должны стать проблемой». После нападения Гроу на штаб-квартиру Ассоциации Героев, в сочетании с тем, что в последнее время Бог Грома взял на себя практически все угрозы демонического и драконьего уровня, герои С-класса в основном брали на себя миссии по защите высокопоставленных лиц Ассоциации Героев. Сич, в этот момент наблюдавший за трансляцией ожесточенной битвы в комнате наблюдения, обеспокоенно воскликнул. Так и есть. Мистера Самана сопровождал мастер в майке, но их атаковало аномальное количество монстров. Эти монстры оказались не только сильны, но еще и действовали очень организованно. Мастер в майке не продержится долго. Я понял. Яруаши кивнул и повесил трубку. Примерно в то же время на одной из улиц города царил хаос. Герой С-класса мастер в майке вел ожесточенную битву с двумя монстрами демонического уровня. Помимо двух пугающих монстров демонического уровня, здесь присутствовало большое количество более слабых монстров, преследовавших человека в дорогом костюме. «Уйдите, уйдите, расступитесь, быстро!» Как человек вроде меня может умереть здесь? Человек в дорогом костюме кричал на многочисленных людей перед собой, но все отчаянно бежали подальше от этого места, не обращая на него вообще никакого внимания. В этот момент Саман краем глаза заметил догоняющего его монстра и побежал вперед, что есть сил, а потом в панике подхватил обычного человека, бегущего прямо перед ним, и бросил его назад, навстречу догоняющему монстру. «А-а-а-а!» Человек издал ошеломленный и испуганный крик, не в силах поверить, что кто-то и правда сделал что-то подобное. Он испуганно прищурил глаза, в ожидании собственной смерти, но монстры продолжили бежать за Саманом, не обращая на него вообще никакого внимания. Один из монстров нагнал Самана после всего лишь нескольких быстрых шагов. «А-а-а-а!» Монстр резко протянул одну из своих лап вперед и сжал щупальцу, схватив ею бегущего Самана. «Чертов монстр! Почему ты игнорируешь весь этот бесполезный мусор? Почему именно я?» Саман сперва попытался сопротивляться, что есть сил, а потом испуганно и возмущенно закричал, видя, что окружающие монстры полностью игнорируют обычных людей. «Пух!» Монстр ударил Самана по голове, проигнорировав его крик, и обратился к окружающим монстрам. «Цель захвачена, уходим!» «Эй, уже! Я даже не успел толком поиграть с этими людишками!» «Уходим!» «Это приказ руководства!» Монстр раздраженно воскликнул и побежал к открытому люку неподалеку, после чего без промедления нырнул в него, быстро исчезнув где-то в канализации. Но остальные монстры все еще колебались, глядя на многочисленных мирных жителей, в панике разбегающихся в разные стороны. Некоторые из них злобно ухмыльнулись, но спустя короткое мгновение они впали в ступор. Треск. С неба снизошло яркое сияние молнии и стремительно пронеслось по улице, в итоге остановившись позади монстров. Ярким сиянием была фигура Яруаши, окутанная множеством переплетающихся дуг молнии. Фух. Сперва на телах замерших монстров появились идеально ровные кровавые линии, а потом они просто распались на куски, в сопровождении множества брызг крови. После уничтожения монстров, Яруаши бросил взгляд на раскрытый канализационный люк неподалеку, но не стал бросаться в погоню, а посмотрел на мастера в майке, ведущего ожесточенную битву с монстрами на улице неподалеку. «Это бог грома, мы спасены, сильнейшие из героев здесь, многочисленные мирные жители». Мгновением ранее разбегавшиеся кто куда облегченно вздохнули и резко сбавили скорость бега, как только заметили появление Яруаши. Человек, ранее брошенный Саманом на растерзание монстром, сразу же успокоился и поднялся на ноги, а потом посмотрел на сломанный канализационный люк неподалеку. Сбегавшие люди не могли видеть, что именно здесь происходило, но он четко разглядел, как монстр захватил и утащил Самана в канализационный люк. Он немного поколебался, вспоминая произошедшее ранее, но все-таки посмотрел на Яруаши и открыл рот, собираясь рассказать о том, что монстры похитили человека как раз перед его прибытием. Но именно в этот момент фигура Яруаши исчезла, оставив после себя лишь переплетающиеся дуги молнии. Вспышка молнии промелькнула по улице, несясь прямо в направлении места, где мастер в майке вел ожесточенную битву с монстрами. Яруаши появился перед одним из монстров демонического уровня, яростно атаковавших мастера в майке, и непринужденно нанес удар кулаком, окутанным концентрированными дугами молнии. Пух! Монстр демонического уровня мгновенно превратился в неопознаваемый мясной фарш. «Благодарю за помощь!» Мастер в майке поблагодарил Яруаши и с ухмылкой набросился на оставшегося монстра демонического уровня. «Вы казались довольно дерзкими, нападая вдвоем на одного, но теперь, вслед за тем, как один из монстров демонического уровня был нейтрализован Яруаши, второго довольно быстро подавил и начал яростно избивать мастер в майке. Яруаши не вмешался. Он спокойно наблюдал за битвой мастера в майке с монстром демонического уровня со стороны, пока из гарнитуры не донесся обеспокоенный голос главы ассоциации героев. «Мистер Бог Грома. Экстренная ситуация. Мистера Самана схватили и похитили монстры. Конкретнее». Яруаши приложил ладонь к уху и спокойно сказал. Голос Ситча был очень напряженным. «Канализация. Конкретное местоположение и направление неизвестной ассоциации не способна отслеживать движение в канализации». Яруаши нахмурился. «Я не могу перевернуть вверх дном канализацию огромного города, поэтому для начала хотя бы определите примерное местоположение». После этих слов Яруаши резко прервал вызов и наклонил голову, посмотрев на асфальт под ногами с едва заметной улыбкой. Примерно в то же время в штаб-квартире ассоциации монстров под городом З. В просторном помещении за большим овальным столом сидели разнообразные монстры. Если бы ребенок-император попытался измерить жизненную силу собравшихся монстров при помощи своего оборудования, он с удивлением обнаружил бы, что каждому из них может быть присвоен драконий уровень опасности. Во главе овального стола сидел Гера-Гера, находившийся под контролем Псайкос, а позади него находилась неестественная и непроглядная тьма. На стену перед овальным столом проецировалось два больших изображения, на одном из которых был показан мастер в майке, сражающийся с монстром демонического уровня, а на другом монстр, стремительно бегущий в глубины канализации вместе с бессознательным саманом. Итак, первый шаг нашего плана успешно завершен. Благодаря этому заложнику, мы свяжем руки ассоциации героев. Они не посмеют нанести массивные артиллерийские удары и будут вынуждены вступить в прямое столкновение ради спасения заложника. Гера-Гера медленно сказал, глядя на большое изображение перед овальным столом. Настало время объявления войны. Глава 67. Глава 67. Объявление войны. Похищение высокопоставленного лица Ассоциации Героев и общий сбор руководителей Ассоциации Монстров для обсуждения деталей следующего шага. Всеми этими действиями руководила Псайкос, с целью объявления войны Ассоциации Героев. Все это было сделано с молчаливого дозволения Яруаши, потому что материалов для эволюции Пейна достаточно и нужно выполнить еще одно условие – ожесточенная битва. Необходима ожесточенная битва, по ходу которой Пейн достигнет абсолютного предела и сломает свой лимитер. Обычная битва не заставит нынешнего Пейна даже почесаться, поэтому необходимо массовое и тяжелое сражение, подготовка к которому уже проведена. Получается, Ассоциация Героев не только не сможет нанести по нам массивный артиллерийский удар, но мы еще и можем свободно подобрать наиболее выгодное поле битвы. Отличная стратегия. Бомж-император сложил руки на груди и удовлетворенно кивнул. Четырехглазый Гакицу, сидевший напротив бомжа-императора, откинулся на спинку стула и сказал: «Значит, следующим шагом станет объявление войны, должен ли я заняться этим?» «Не стоит». Гера-Гера, находившийся под контролем Псайкос, спокойно сказал: «Я уже все подготовил». В ответ на объявление войны Ассоциация Героев немедленно начнет действовать, возможно, даже все герои С-класса будут брошены в бой, но наша боевая мощь ничуть не слабее, чем у Ассоциации Героев. Монстры, сидевшие за большим овальным столом, по-разному отреагировали на это заявление. Черноспермий раздраженно сказал: «Возможно, мы и правда не уступаем Ассоциации Героев в плане общей боевой мощи, но среди героев С-класса есть чрезвычайно опасные противники. Я слышал, что боевая мощь Лысого Бога и Бога Грома достигает божественного уровня. Разве это не так? Ты и тот парень, называющий себя королем монстров, собираетесь использовать нас в качестве пушечного мяса для ослабления и истощения противника, не так ли?» Некоторые монстры начали бросать подозрительные взгляды на Гера-Гера после слов Черноспермия, но Псайкос оставалась совершенно спокойной. «Бога Грома и Лысого Бога, само собой, возьмет на себя король монстров, и он не собирается отказываться от вызова». В сопровождении слов Гера-Гера, непроглядная тьма позади него частично рассеялась, раскрыв огромный глаз. Вслед за глазом, во тьме появились очертания огромной фигуры с 10 развивающимися хвостами. С появлением этой фигуры, по просторному помещению прокатился ужасающий импульс, а атмосфера мгновенно стала крайне тяжелой. Все собравшиеся монстры драконьего уровня, включая Черноспермия, Гакицу, бомжа императора и уродливого фюрера, почувствовали ужасающее угнетение. Пух, пух, пух. С каждым шагом Десятихвостого, его массивное тело извивалось и уменьшалось в размерах, пока в конечном итоге сзади к Гера-Гера не подошла гуманоидная фигура. «Вы собираетесь бросить мне вызов?» Пейн сперва медленно осмотрел собравшихся монстров единственным глазом, а потом спросил совершенно спокойным и безразличным голосом. Черноспермий вздрогнул и ошеломленно прошептал: «Ты одноглазый бог, вот значит как оказывается все это время именно ты был королем монстров. В таком случае у меня нет никаких возражений. А что насчет вас?» Гера-Гера, находившийся под контролем Псайкос, обратился к остальным монстрам. Гакицу и остальные монстры драконьего уровня довольно быстро успокоились и уселись на свои места, после того как ощутили ужасающее угнетение и подавление, исходившие от одноглазого бога. Не стоит недооценивать клетки нынешнего Пейна. К этому моменту он уже успел поглотить как клетки Арачи, так и клетки Бороса, после чего прошел через малую эволюцию, по ходу которой полностью превзошел Лилит. Жизненная сила Пейна уже соответствует божественному уровню, но даже сейчас Пейн имеет гигантский разрыв с основным телом, поэтому он должен раскрыть весь свой потенциал без остатка и пройти через большую эволюцию, чтобы обеспечить эволюцию основного тела. Давайте действовать по плану, раз больше нет никаких возражений. Война с ассоциацией героев начнется через 3 дня, а пока что вы должны подготовиться и отдохнуть. Гёра-Гёра обратился к собравшимся монстрам. Гакицу и остальные монстры драконьего уровня посмотрели друг на друга и начали один за другим покидать помещение, когда поняли, что остальным больше нечего сказать. Как только все монстры драконьего уровня покинули помещение, плоть Гёра-Гёра начала извиваться и разделилась на 2 части по центру. Затем из образовавшегося разреза выбралась Псайкос, с ног до головы испачканная вязкой белой жидкостью. Псайкос невозмутимо смахнула белую жидкость с лица и посмотрела на Пейна. «Вам есть что сказать по поводу моего плана?» «Нет», — Пейн спокойно сказал. «Просто следуй своему плану. Воспользоваться заложником для начала войны с ассоциацией героев в брошенном районе города Зе. Данный план полностью соответствует намерениям Яруаши, потому что война в таком месте нанесет минимальный урон человечеству. Хотя он может просто уничтожить всех монстров драконьего уровня, входящих в ассоциацию монстров, а потом лично бросить вызов сайтами, но настолько простое решение казалось ему слишком скучным. Финальная эволюция требует наличия зрителей, иначе переход на следующую ступень эволюции будет не таким волнующим и интересным. Штаб-квартира ассоциации героев. Похищение Самана вызвало небывалый переполох в ассоциации героев. С одной стороны, Саман занимает 4-е место по размеру инвестиций, что делает его одним из крупнейших и важнейших инвесторов ассоциации героев, а с другой стороны, это происшествие вызвало сильный страх и панику у остальных инвесторов. Их жизнь до этого момента можно охарактеризовать всего парой слов – безопасность и роскошь. Личные резиденции в штаб-квартире ассоциации героев, по праву считающиеся самым безопасным и защищенным местом в мире, а также путешествия в сопровождении героев А или даже С-класса. Ранее эти люди были уверены в полной сохранности собственной жизни, но сегодня ситуация внезапно перевернулась с ног на голову. Остальным инвесторам было плевать на жизнь Самана, но успешное похищение монстрами означало, что и с ними может произойти то же самое. Как вы могли допустить возникновение такой ситуации? Неужели вы рассчитываете получить новые инвестиции после такого? Собравшиеся инвесторы ассоциации гневно кричали на Сетча, разбрызгивая слюну и громко хлопая ладонями по столу. А сама не до сих пор нет никакой информации. Можете ли вы гарантировать нам сохранение жизни Самана? Сетч скрежетал зубами, сталкиваясь с непрекращающимися вопросами разъяренных и напуганных инвесторов, но просто не знал, как лучше ответить. Как раз в момент, когда атмосфера в конференц-зале была накалена до предела, в него вдруг ворвался сотрудник ассоциации и обеспокоенно воскликнул. «Прошу внимания, только что нам поступило сообщение от монстров, ответственных за похищение Самана. Судя по всему, это было заранее подготовленное и продуманное действие. Мы получили от них видеозапись». «Видеозапись?» Сипч нахмурился. По щекам сотрудника ассоциации стекали капли холодного пота. «Так точно. Мы сразу же отправили полученный видеофайл в конференц-зал. Просмотр можно начать прямо сейчас». Сипч серьезно осмотрел всех высокопоставленных лиц ассоциации героев, собравшихся в конференц-зале, и несколько раз быстро нажал пальцем на сенсорную поверхность стола. Шух. После очередного нажатия, над столом появилась 3-мерная проекция, представляющая собой Гёра-Гёра, сидевшего на высоком каменном троне. Гёра-Гёра сперва снисходительно посмотрел вперед своим единственным глазом, а потом совершенно спокойно и равнодушно сказал: «Я, руководитель ассоциации монстров, рад поприветствовать друзей из ассоциации героев, можете звать меня Гёра-Гёра. Начнем с хороших новостей. С заложником все в порядке пока что. Ассоциация монстров не намерена сохранять жизнь этому грешнику, ведь его инвестиции позволили ассоциации героев развиваться и убивать все больше и больше монстров. Через 3 дня, ровно в 2 часа, в штаб-квартире ассоциации монстров, расположенной в пустынном районе города Зе, будет проведена публичная казнь этого грешника во имя всех монстров этого мира. Мы будем только рады, если ассоциация героев решит лично поприсутствовать на данном мероприятии. Ах, чуть не забыл еще одно важное сообщение. Ассоциация монстров официально объявляет войну ассоциации героев. На этом все. Желаю хорошего дня. Проекция Гера-Гера сперва резко замерла, а потом щелкнула и потухла. Тишина. В конференц-зале были слышны лишь звуки дыхания людей. Выражения лиц инвесторов постепенно менялись, потому что им хоть и было плевать на жизнь Самана, но они не могли позволить себе сидеть сложа руки, ведь в таком случае разве не произойдет то же самое в случае их похищения? Через некоторое время со своего места поднялся Агани, главный инвестор и основатель ассоциации героев, сидевший во главе прямоугольного стола. «Разве мы можем позволить себе сидеть сложа руки, после того как ассоциация монстров открыто объявила нам войну? Кроме того, мы обязаны спасти нашего товарища, мистера Самана. Немедленно инициируйте общий сбор героев класса и выше». Глава 68. Собрание накануне войны. Главный конференц-зал штаб-квартиры Ассоциации Героев. В нем имеют право присутствовать лишь высокопоставленные представители Ассоциации Героев, но на этот раз здесь собрались герои С-класса. Вслед за объявлением войны Ассоциации Монстров, Ассоциация Героев немедленно объявила общий сбор героев, на который откликнулись все герои С-класса, за исключением Стального Рыцаря и Бласта. «Получается, мы находимся в невыгодном положении». Ребенок-император лизнул леденец и медленно сказал, как только Сидж завершил свою речь: «Мы не знаем вообще ничего, за исключением того, что противник намеренно захватил мистера Самана». Сидж кивнул. «Поскольку злоумышленник говорил от лица Ассоциации Монстров, мы можем сделать вывод, что монстры сформировали собственную организацию. У нас нет никакой конкретной информации об этой организации, но судя по тому, что они отправили на захват Самана сразу несколько монстров демонического уровня и осмелились вступить с нами в открытую войну, можно предположить, что в их рядах есть несколько монстров драконьего уровня». Ребенок-император потер виски, чувствуя сильную головную боль. «Мы всегда обладали огромным преимуществом над монстрами именно благодаря тому, что они не организованы, вдобавок мы всегда обладали обширной информацией о противнике. А разрозненные монстры не знали о нас практически ничего, но теперь это преимущество утеряно. Ассоциация героев обладает минимальной информацией об ассоциации монстров, тогда как ассоциация монстров имела возможность собрать подробную информацию о всех героях. Вдобавок теперь монстры будут действовать согласованно, как это обычно делают герои. Подобное предвещает огромные проблемы. Что вы думаете по этому поводу, мистер Бог Грома?» Ребенок-император обратился к Яруаши, сидевшему на другом конце стола. Яруаши совершенно спокойно сказал: «Давайте просто уничтожим их». Ребенок-император ударил себя рукой по лбу и беспомощно вздохнул. «Мистер Бог Грома, ваша сила не подлежит никакому сомнению, но у нас нет вообще никакой конкретной информации об ассоциации монстров. Вы же понимаете, что на стороне противника могут стоять Борос и Одноглазый Бог». Яруаши расслабленно откинулся на спинку стула. «Подобные предположения не имеют никакого значения, ведь у нас есть всего два пути. Мы либо должны отказаться от Самана, либо вступить в войну с ассоциацией монстров на их территории». Сайтама сделал глоток сока и поднял руку. «А он дело говорит, мы просто изобьем всех монстров и дело с концом». Ребенок-император беспомощно вздохнул. «Для начала необходимо собрать хоть какую-то информацию. Мы хотя бы должны знать, где они держат заложника». Торнадо ужаса презрительно сказала: «ТСК от того, что бесполезный мусор решил сбиться в кучку, он не перестал быть бесполезным мусором. Я могу разобраться с этой кучей бесполезного мусора в одиночку в любое время. Неужели вы испугались?» Световой флеш совершенно спокойно сказал: «Тут и правда нечего бояться». Атомный самурай достал изо рта длинную соломинку. «Просто покромсаем их на куски и дело с концом. Шау-у-у-ух». Сайтама выпил сок через трубочку и расслабленно помахал свободной рукой. «Не-не, я не думаю, что у нас возникнут хоть какие-то проблемы». Ребенок-император сильно помрачнел и в очередной раз беспомощно вздохнул, наблюдая за тем, как герои С-класса один за другим одобряют план прямого нападения. «Как всегда, нормально руководить действиями героев С-класса просто невозможно. Ассоциация монстров вынуждает нас начать атаку в ближайшие 3 дня, но это указывает и на то, что заложник будет цел все это время, иначе все их предыдущие действия были бы бессмысленны, так что у нас в запасе есть еще 3 дня, которые можно использовать на сбор информации об ассоциации монстров». Ребенок-император достал из школьного рюкзака небольшой ноутбук и быстро открыл его, после чего сказал: «Хотя вы в очередной раз не появились на общем сборе, но вы ведь уже должны знать о сложившейся ситуации, мистер Стальной Рыцарь. Хе-хе-хе, на этот раз вы оказались в довольно сложной ситуации, я уже сделал шаг и свяжусь с вами, как только получу информацию. Стальной Рыцарь рассмеялся и спокойно сказал, после чего сразу же прервал видеозвонок. Ребенок-император закрыл ноутбук и удовлетворенно сказал, Стальной Рыцарь уже начал действовать, и я тоже задействую все свои устройства слежения. Мы обязаны получить хоть какую-то конкретную информацию об ассоциации монстров в ближайшие 3 дня. Любая информация может существенно повысить наши шансы на победу. Тогда вы займетесь сбором информации, а я... Тацумаки положила левую ладонь на свою маленькую грудь и уверенно сказала. Превращу этих монстров в мясной фарш через 3 дня. Яруаши сделал глоток чая, глядя на говорившую Тацумаки. После последовательных сокрушительных поражений от него в форме десятихвостого Ибороса, Тацумаки, кажется, совсем не потеряла уверенность в себе. Глава ассоциации героев Сидж серьезно осмотрел всех собравшихся героев С-класса и кивнул. «Тогда пока что останьтесь в штаб-квартире и займитесь подготовкой плана, а потом начинайте действовать». Стальная бита взмахнул своей битой и раздраженно воскликнул. «Эй, как можно? Завтра ведь выходной, я хотел провести время с сестренкой». Сидж ударил себя рукой по лбу. Как раз в момент, когда он собирался что-то сказать, над столом вдруг появилась голографическая проекция с взволнованным и обеспокоенным сотрудником ассоциации. Срочный отчет перед штаб-квартирой ассоциации героев. Произошла чрезвычайная ситуация. Человек-монстр Гроу, ранее побежденный мистером Богом Грома, сбежал от тюремного эскорта. Почему это произошло именно сейчас? Сидж помрачнел. Мало того, что им объявила войну ассоциация монстров, теперь еще и сбежал один из опаснейших преступников. Яруаши непринужденно сказал, совершенно не заботьтесь о произошедшем. Сбежал и сбежал, тут ни о чем переживать, позже просто поймаю его снова. Побег Гроу не стал неожиданностью для Яруаши, потому что он оставил на Гроу пространственную метку, чтобы иметь возможность разыскать его по желанию в любой момент. Если Гроу все же удастся достигнуть божественного уровня, он станет еще одним великолепным блюдом, способным обеспечить значительное повышение вероятности эволюции Пейна. После этой эволюции Яруаши наконец-то докажет, что способен превзойти Сайтому даже не облысев. «Вы правы», — Сидж кивнул, но все равно ощущал некоторую головную боль. Гроу сбежал как раз в городе Зе, неподалеку от местоположения ассоциации монстров. Тацумаки равнодушно сказала, «Хаэм, просто прекрасно. Я превращу этого так называемого человека-монстра в мясной фарш, если ему вдруг взбредет в голову водиться с этим бесполезным мусором из ассоциации монстров». Глава 69. Глава 69. Начало операции. Город Зе. Штаб-квартира ассоциации монстров. Боевой робот мчался по запутанной сети канализации города Зе, пробираясь все глубже и глубже в штаб-квартиру ассоциации монстров. Этот боевой робот, находившийся под прямым управлением Стального Рыцаря, немедленно отправлял все собранные данные в его лабораторию. Как раз в этот момент из бетонного пола канализации вдруг вырвалось несколько щупалец и стремительно пронзило боевого робота. Это Стальной Рыцарь, сидевший перед компьютером в своей лаборатории, ошеломленно воскликнул, наблюдая за потемневшим экраном. Он даже не понял, что именно произошло. Тук, тук, тук. Вскоре Стальной Рыцарь отошел от шока и принялся быстро нажимать на клавиши компьютера. Через некоторое время на экран компьютера были выведены и замедлены в 50 раз последние кадры, переданные боевым роботом в лабораторию перед уничтожением. Стальному Рыцарю не удалось получить четкую картинку, даже при 50-кратном замедлении. Можно было лишь разглядеть, как на экране, за мгновение до погружения во тьму, промелькнуло что-то белое неопределенной формы. Еще медленнее. Стальной Рыцарь нажал на паузу и разбил видео на несколько отдельных кадров, чтобы получить несколько максимально четких снимков. Полученные снимки все еще были очень размытыми, но теперь Стальной Рыцарь мог разглядеть форму белого объекта. Это было щупальце. Стальной Рыцарь посмотрел в правый верхний угол экрана и прищурился. Там были выведены данные о скорости движения этого щупальца, измеренные передовым оборудованием боевого робота за мгновение до уничтожения. 4 313 832 мс. Чудовищно. Стальной Рыцарь ошеломленно прошептал и быстро нажал на несколько клавиш, отправив всю полученную информацию в штаб-квартиру ассоциации героев. Похоже, их худшие опасения оправдались. Одноглазый бог находится в ассоциации монстров. В то же время белые щупальца, одним резким движением уничтожившие боевого робота стального рыцаря, втянулись обратно в потрескавшийся бетон. Пейн, скрывающийся где-то в глубинах ассоциаций монстров, достал свою руку из черного пространственного вихря. Псайкос, в этот момент стоявшая рядом с ним, не смогла удержаться от вопроса. «Что-то произошло, повелитель?» «Ничего особенного, просто в дом пробралась крыса», — Пейн спокойно сказал. Псайкос прищурилась. «Похоже, ассоциация героев пытается выведать о нас информацию, это вполне ожидаемо. Кстати, что вы собираетесь делать с этим странным человеком, называющим себя монстром?» Она отправила за гору несколько монстров демонического уровня, но все они в итоге были убиты. Будучи человеком, имеющим за своими плечами победы над несколькими героями С-класса, Гроу, конечно же, заслуживает отдельного внимания, поэтому Псайкос решила сообщить Пейну о его появлении неподалеку от их штаб-квартиры. Пейн равнодушно ответил: «Просто забудь о нем». Псайкос кивнула. Похоже, Гроу не имеет ни малейшего желания работать с ассоциацией монстров, но его присутствие на предстоящей войне все равно может оказать нам определенную пользу, ведь он и не стоит на стороне ассоциации героев. Пейн кивнул. «Делай как пожелаешь, командование всеми силами ассоциации монстров передано тебе. Я обещаю вознаградить тебя небольшим количеством своих клеток, если нам удастся уничтожить ассоциацию героев. Это честь для меня, повелитель». Псайкос восторженно поклонилась. Большая часть клеток Рачи уже была поглощена Пейном, а в лаборатории Псайкос сохранилась лишь небольшая часть, не способная принести никакой пользы. Псайкос уже является монстром, и ее дальнейшую эволюцию могло обеспечить лишь полноценное тело Рачи, а не его ничтожная часть. Но клетки Пейна находятся на гораздо более высоком уровне эволюции, чем клетки Рачи, поэтому они смогут подтолкнуть эволюцию Псайкос на следующий уровень даже в случае поглощения в небольшом количестве. Ни в коем случае нельзя недооценивать значимость даже небольшого количества клеток Пейна, ведь он монстр божественного уровня. «Можешь идти». Пейн махнул рукой и повернул голову, как только Псайкос покинула помещение. «Лилит, ты тоже примешь участие в предстоящей войне и сразишься с моим основным телом. Я собираюсь проверить твою силу». «Хорошо», — Лилит кивнула. Впоследствии ребенок-император несколько раз пытался отправлять разнообразные детекторы и измерительное оборудование вглубь штаб-квартиры ассоциации монстров, но все оно было уничтожено лично Пейном при помощи Йомацу Хирасака. Впоследствии ассоциации героев не удалось получить никакой информации об ассоциации монстров, за исключением намеренно допущенной утечки о присутствии одноглазого бога. Но получив эту информацию, ребенок император и остальные не только не были обеспокоены, а наоборот даже смогли вздохнуть с облегчением, поскольку неизвестность пугает сильнее всего. Одноглазый бог не способен одолеть Сайтому, образ бога грома, поэтому ассоциация героев была полностью уверена в своем превосходстве над ассоциацией монстров, несмотря на высокую вероятность объединения двух монстров божественного уровня. Время. Пора начинать. Ребенок-император закрыл ноутбук и посмотрел на многочисленных героев С-класса, находившихся в конференц-зале. Стальная бита резко встал со своего места и принялся разминать шею. «Ну держитесь, чертовы монстры, из-за вас мне пришлось просидеть в заперти целых 3 дня. Зомбимин, Гамагамазек и остальные тоже начали один за другим подниматься со своих мест. Пух, Сайтама все это время надувал пузырь из жвачки, а когда герои начали подниматься со своих мест, этот большой пузырь громко взорвался, полностью окутав лицо и гладкую лысину Сайтамы. Все присутствующие уже должны были ознакомиться с детальным планом действий. Ребенок-император обвел взглядом всех собравшихся героев С-класса. «Сперва мы проникнем в штаб-квартиру ассоциации монстров и спасем заложника, а потом, как только безопасность заложника будет подтверждена, мисс Торнадо Ужаса вытащит подземную штаб-квартиру ассоциации монстров на поверхность при помощи своей телекинетической силы, после чего мы сразу же вступим в решающую битву с монстрами. Передайте это мне». Торнадо Ужаса, парившая в воздухе позади Яруаши, обнимая его шею руками, мило улыбнулась ребенку-императору. Ребенок-император облегченно вздохнул, тайно думая о том, что с Торнадо Ужаса гораздо проще общаться в подобных боевых ситуациях, чем в мирное время. Все, за исключением мисс Торнадо Ужаса и мистера Бога Грома, должны принять участие в проникновении в штаб-квартиру ассоциации монстров. В случае возникновения какой-либо опасности или непредвиденной ситуации, вы должны связаться с ближайшими героями при помощи специального контактного устройства, но если ситуация окажется слишком опасной, немедленно свяжитесь напрямую с мисс Торнадо Ужаса и мистером Богом Грома, отвечающими за поддержку героев и обеспечение безопасности заложника до начала решающей битвы. После этих слов ребенок император обратился к Яруаши. «Мистер Бог Грома, хотя у вас нет никакой боевой задачи до момента обеспечения безопасности заложника, но своевременная поддержка героев на такой местности может стать очень сложной задачей». Тацумаки посмотрела на ребенка императора и холодно фыркнула, не дожидаясь ответа Яруаши. «Эй, ты что, не уверен в наших способностях?» Ребенок император натянуто улыбнулся и вежливо сказал с нервно подрагивающими уголками рта, в то же время думая, что слишком рано сделал выводы о характере Тацумаки. «Я просто сделал дополнительное напоминание, потому что это важнейшая задача. Не стоит так беспокоиться, просто передайте это мне». Яруаши улыбнулся ребенку императору, в то же время поглаживая рукой ярко-зеленые волосы Тацумаки. Торнадо Ужаса еще раз бросила холодный и раздраженный взгляд на ребенка императора, после чего повисла на плече Яруаши. Вскоре герои С-класса покинули конференц-зал и поднялись на крышу штаб-квартиры Ассоциации Героев, где их уже ждали вертолеты. После того, как Яруаши и остальные расселись по местам, вертолеты взлетели с крыши штаб-квартиры Ассоциации Героев и полетели в направлении города З. Вскоре герои С-класса высадились в пустынном районе города З. «Давненько я не заглядывал сюда». Сайтама улыбнулся, осматривая пустынный и безлюдный район, в котором жил раньше. Сразу после того, как Сайтама стал героем С-класса, Ассоциация Героев предложила ему перебраться в город А. С того момента Сайтама ни разу не возвращался в город З, но все же немного скучал по нему. Ребенок император бегло осмотрел окружающую местность и достал из школьного рюкзака небольшой дрон. «Начинаем операцию». Вслед за словами ребенка императора, герои С-класса без промедления направились к канализации пустынного района города З. Глава 70. Глава 70. Финальная эволюция. Шух, шух, шух. Вскоре в небе над пустынным районом города З появилась еще одна группа вертолетов, с которых оперативно высадились герои В-классов. Поскольку Ассоциация монстров не только похитила одного из крупнейших акционеров Ассоциации героев, но и продемонстрировала огромную угрозу, то и Ассоциация героев пустила в ход все доступные ресурсы. Герои С-класса ответственны за проникновение в штаб-квартиру Ассоциации монстров и спасение заложника, а герои В-классов ответственны за нейтрализацию монстров на поверхности. Торнадо Ужаса и Бог Грома остались на поверхности, и помимо оказания поддержки героям С-класса, они имеют некоторые менее значимые задачи, связанные с действиями героев В-классов. Группировка Метели, за мной. Фубуки тоже принимала участие в операции. Из-за влияния Яруаши, она отказалась от намерения оставаться в классе и перешла в А-класс. Теперь Адская Метель является героем А-класса 10 Горанга. Адская Метель, бежавшая по пустынному и безлюдному району города З во главе своей группировки Метели, подняла голову и посмотрела в небо. В этот момент, посреди неба в нескольких десятках метров от них, пролетали Тацумаки и Яруаши. «Сестра», Фубуки мысленно прошептала. Тацумаки заметила Фубуки и удовлетворенно кивнула, увидев, что теперь младшая сестра ведет своих людей вперед, а не стоит за их спинами, как раньше. «Ты немного подросла, сестра. А что насчет тебя?» Яруаши улыбнулся Тацумаки. Тацумаки сложила руки на груди и отвернулась от Яруаши с покрасневшими щеками. «Мне очень трудно продолжать повышать духовную силу, но я обязательно смогу, если ты окажешь мне помощь». «Стоп, какой рост ты имеешь в виду?» Она подумала о чем-то и повернула голову, бросив раздраженный взгляд на Яруаши, летевшего рядом. Яруаши лишь усмехнулся и покачал головой, предпочитая никак не реагировать на эти слова Тацумаки. В то же время его взгляд пронесся по героям В-классов внизу, среди которых была и Фубуки. Затем с вспышкой небесно-голубого сияния в зрачках, его взгляд проник через многочисленные препятствия, прямо к штаб-квартире Ассоциации монстров под землей. Яруаши прищурился и мысленно прошептал, наблюдая за одной из битв в штаб-квартире Ассоциации монстров. «Похоже, Гарау может принести какую-то пользу». Гарау вторгся в штаб-квартиру Ассоциации монстров пару дней назад и наделал там довольно много шума. Поначалу Гарау не был способен одолеть монстра драконьего уровня, но буквально вчера ему удалось победить Гакицу. Теперь, во время нападения героев С-класса на штаб-квартиру Ассоциации монстров, он столкнулся со сверхлитым темноблеском и вновь оказался в невыгодном положении, но продолжал прогрессировать. Сверхлитый темноблеск vs Гроу. Ребенок император vs человек Феникс. Световой флеш vs адское пламя и штормовой ветер. Мастер в майке vs уродливый фюрер. Сторожевой пес vs бродяга переросток. Атомный самурай vs черноспермий. Герои С-класса столкнулись с заранее готовыми к нападению монстрами драконьего уровня сразу же после проникновения в штаб-квартиру ассоциации монстров. Поскольку сила героев С-класса в основном колеблется между демоническим и драконьим уровнями, а сила большинства высокоранговых героев достигает драконьего уровня, то и битва, разразившаяся в штаб-квартире ассоциации монстров, была примерно равной и очень жестокой. Лишь два героя С-класса не были втянуты в тяжелую битву с монстрами. Одним из этих героев был Кинг, потому что все монстры драконьего уровня, подготовившие засаду на его маршруте, по счастливой случайности вступили в битву с другими героями С-класса. Другим был Сайтама, поскольку независимо от того, что за монстры вставали на его пути, все они превращались в мясное пюре одним ударом кулака. ХМ. Из всех вторгшихся героев С-класса, наши силы не смогли остановить лишь лысого бога Кинга. Псайкос, скрывавшаяся где-то в глубинах штаб-квартиры ассоциации монстров вместе с Саманом, глубоко вздохнула и прошептала. Большинство героев С-класса можно задержать или даже одолеть, просто отправив монстра драконьего уровня, но это лысое чудовище, на голову превосходящее остальных героев С-класса, полностью отличается. Псайкос повернула голову и выжидающе посмотрела на Пейна, который продолжал совершенно спокойно и невозмутимо смотреть на потолок просторного помещения. Все это время сверху доносился непрекращающийся грохот и рев, пока вскоре потолок просторного помещения не потрескался и не разлетелся в клочья. Вслед за многочисленными осколками разрушенного потолка, на пол прямо напротив Пейна упал Сайтама. При взгляде на появившегося Сайтаму, Псайкос подсознательно взмахнула рукой, собираясь применить свою телекинетическую силу. Но за мгновение до применения телекинетической силы, вмешался Пейн. «Отступай, ты будешь только мешать». Псайкос, обливающаяся холодным потом, медленно опустила руку. Она подхватила заложника телекинетической силой и ушла куда-то в глубины штаб-квартиры, оставив Пейна один на один с Сайтамой. Сайтама сжал кулак и озадаченно наклонил голову в бок, глядя на Пейна напротив. «Разве ты не тот живучий парень, которого я никак не мог убить в тот раз? Почему мне кажется, что ты стал намного слабее?» Пейн медленно поднялся со своего трона и посмотрел на Сайтаму сверху вниз, потому что стоя был более чем на метр выше его, а потом спокойно и невозмутимо сказал: «Я давно ждал этой битвы, на этот раз я покажу свою истинную силу, на этот раз». Он сделал паузу и посмотрел на Сайтаму, испуская боевое намерение. «Я обязательно одержу победу». Сайтама еле заметно усмехнулся. «Похоже, на этот раз твой боевой дух гораздо сильнее, но...» С этими словами Сайтама и Пейна изначально совершенно спокойная атмосфера вдруг стала невероятно тяжелой и мрачной. На просторное помещение мгновенно обрушилось ужасающее давление. Сайтама сжал кулак и посмотрел на Пейна. В этот момент его взгляд стал необычайно острым, а голос уверенным. «Я не собираюсь проигрывать, ведь защита Земли – это мой долг как героя». В следующее мгновение Сайтама ударил кулаком в направлении Пейна, а Пейн ударил кулаком в направлении Сайтамы. Бум! От столкнувшихся кулаков Сайтамы и Яруаши во все направления протянулось подобие белых дуг молнии, сформированных из взорвавшегося воздуха под невероятным давлением, а земля под их ногами мгновенно покрылась множеством глубоких трещин. Кулак Сайтамы не дрогнул, а кулак Пейна исказился и взорвался вместе со всей рукой и частью плеча. Хотя Пейн, полноценно проявляющий всю свою силу под контролем Яруаши, был не намного слабее Яруаши в неконтролируемой форме Десятихвостого, но этой силы, конечно же, не хватало, чтобы сражаться с Сайтамой на равных. Разные уровни. Если бы Сайтама не сдерживал свою силу, опасаясь нанести непоправимый ущерб планете, то этот удар мог бы одним махом стереть в порошок все тело Пейна. Но именно под этим непреодолимым и тираническим давлением со стороны Сайтамы, прочнейшие цепи, строго ограничивавшие и сдерживавшие силу Пейна, начали постепенно разрушаться. Настало время разрушения лимитера и финальной эволюции Пейна. Отлично, то что нужно. Рука Пейна быстро отросла как ни в чем не бывало, а массивные мышцы всего тела резко напряглись и набухли до предела, испуская ужасающий импульс. На поверхности Яруаши спокойно парил в небе, контролируя Пейна в глубинах штаб-квартиры ассоциации монстров. Его спокойный и уверенный взгляд проникал через толщи земли и бетона, охватывая всю штаб-квартиру ассоциации монстров, включая ее самые глубокие и скрытые части. Началось. Глава 71. Глава 71. Удача – это тоже сила. Лысый бог слишком силен. Псайкос, бежавшая по темному коридору в глубинах штаб-квартиры ассоциации монстров вместе с Саманом, почувствовала столкновение с Айтом и Пейна. Хотя сверхспособность Псайкос не позволяет ей напрямую заглядывать на дальние расстояния без марионетки, но ее восприятие было достаточно, чтобы понять общую ситуацию на поле битвы с Айтом и Пейна. Лысый бог непобедим. Теперь я понимаю, почему Пейн был так одержим поглощением клеток монстров и эволюции все ради победы над этим человеком. Псайкос глубоко вздохнула и обеспокоенно посмотрела на потолок. Внизу лысый бог, а вверху бог грома. Она не знала, кто из них сильнее, бог грома или лысый бог, но не было никаких сомнений в том, что их сила достигает божественного уровня. Ситуация на поле битвы казалась слишком опасной и неопределенной, несмотря на наличие большого количества монстров драконьего уровня, ведь хотя сейчас они берут верх над героями С-класса, но победа над ними не будет иметь никакого смысла, пока ассоциация монстров не справится с лысым богом и богом грома. Когда Псайкос судорожно думала о том, как лучше поступить в сложившейся ситуации, ее шаги вдруг резко замедлились. В темном коридоре, прямо на пути Псайкос, появилась человеческая фигура. Тук-тук-тук-тук-тук. Эта фигура не была высокой или мускулистой и не совершала никаких резких движений, но каждый ее шаг сопровождался гнетущим импульсом и пугающим стуком. Глаза Псайкос расширились. Кинг, сильнейший человек на планете, он пошел прямо к заложнику, избегая всех засад на своем пути, как и ожидалось от сильнейшего человека на планете. Это мой просчет, Псайкос вздохнула. Она сосредоточила все свое внимание на лысом боге и боге грома, полностью позабыв о Кинге. Как она могла забыть о сильнейшем человеке на планете? Но Псайкос не могла и представить, что спина Кинга, казалось уверенно и невозмутимо смотревшего на нее, в этот момент покрылась каплями холодного пота. Хотя внешне Кинг казался совершенно спокойным, но на самом деле его сердце бешено билось от страха и напряжения. Если бы в этом мире существовала система или что-то подобное, то посмотрев на статистику Кинга, вы увидели бы примерно такие данные. Сила – 4 единицы, ловкость – 5 единиц, выносливость – 4 единицы, дух – 5 единиц, удача – невозможно определить. Боевая мощь. Невозможно определить. Примечание. Среднее значение характеристики для обычного взрослого человека равняется 5 единицам. Именно. Характеристики Кинга либо соответствуют совершенно обычному человеку, либо и вовсе уступают ему. Кинг и сам прекрасно осознает это, поэтому испытывает сильный страх перед любым встреченным монстром. Но при том, что Кинг не обладает вообще никакой боевой силой, по факту его боевую мощь невозможно определить. А все потому, что его показатель удачи стремится к бесконечности. После достижения определенной степени влияния на ситуацию, удачу тоже можно учитывать как полноценную силу. Эта сила способна влиять на будущее. Будущее имеет множество вариантов развития событий, а удача способна направить его в наиболее выгодное для Кинга русло. Тук-тук-тук-тук-тук. Псайкос замерла на месте и напряженно посмотрела на приближающегося Кинга, слыша постепенно усиливающийся зловещий стук. Это и есть знаменитый механизм Кинга, но не забывай, что у меня есть заложник, Кинг. Как раз в этот момент Саман пришел в себя и принялся умолять о помощи, завидев надежду на выживание с появлением Кинга. «Пожалуйста, спасите меня, мистер Кинг», Кинг невозмутимо и равнодушно сказал, не обращая внимания на умоляющее выражение лица Самана. «Скоро кто-то займется этим вместо меня». Женщина, взявшая заложника в таком месте, очевидно должна быть монстром. Он может распрощаться с жизнью, если попытается спасти заложника, нужно тянуть время. Саман прекратил кричать и непонимающе спросил, когда услышал равнодушный ответ Кинга. «Кинг, мистер Кинг, но...» Именно в этот момент, бух, стена слева от Самана внезапно содрогнулась и разлетелась на мелкие кусочки, а посреди множества осколков разрушенной стены летела обнаженная и величественная фигура. Фух, фигура обняла Самана и резко отлетела в сторону, обеспечив его безопасность. Гамагамазек, последний герой С-класса сделал шаг в самый важный момент, лицо Псайкос помрачнело. Черт, я отвлеклась на Кинга. Предыдущие слова Кинга явно намекали, что он специально отвлек ее внимание, чтобы другой герой спас заложника. Как и ожидалось от сильнейшего человека на планете, теперь Псайкос стала еще более осторожна и сдержана, ведь после потери заложника и появления Гамагамазека, ее положение стало еще более опасным. «Мистер Кинг, обеспечьте безопасность заложника, прошу вас». Гамагамазек без колебаний передал Самана Кингу, в то же время ни на секунду не отрывая пристальный взгляд от Псайкос. В ситуации, когда все остальные герои С-класса ведут тяжелую битву с монстрами драконьего уровня, только мистер Кинг может гарантировать безопасность заложника. Переместите заложника в безопасное место как можно скорее, чтобы мисс Тацумаки получила возможность приступить к исполнению следующего этапа операции. Хорошо. Кинг невозмутимо кивнул и побежал обратно по мрачному коридору вместе с Саманом. Хотя Псайкос прекрасно осознавала, что окажется в крайне опасной ситуации, если решит вступить в битву сразу с двумя героями С-класса, не говоря уже о том, что одним из них был Кинг, но она также и осознавала, что ассоциация монстров пока что не может позволить себе лишиться заложника. Но, как раз в момент, когда тело Псайкос окутала телекинетическая сила, а волосы поднялись вверх, где-то вдалеке прогремел ужасающий взрыв. Гул. В следующее мгновение последствия этого взрыва пронеслись прямо позади Кинга, оставив после себя огромный черный туннель, простирающийся через всю штаб-квартиру ассоциации монстров. Причиной этих разрушений стало столкновение Сайтама и Пейна. Сайтама, конечно же, старался контролировать силу и атаковать только своего противника, но Пейну удалось отклонить часть атаки при помощи кулака горного потока, что нанесло огромный урон штаб-квартире ассоциации монстров. Это мистер Лысый Бог и Одноглазый Бог. Гамагамазек вздохнул, глядя вглубь огромного темного туннеля. Этот удар Сайтамы точно и в самый удачный момент отделил Кинга от Псайкос. Неважно, было ли это сделано специально или произошло по случайности, гораздо важнее, что ситуация складывается идеально. В то же время, на поверхности, Тацумаки, парившая на высоте нескольких десятков метров, ухмыльнулась и плавно развела руки в стороны, словно видела происходящее в глубинах штаб-квартиры ассоциации монстров. «Отличная работа! Теперь настало мое время!» Жужжание. С движением рук Тацумаки, из ее миниатюрного тела хлынула необъятная телекинетическая сила и проникла на сотни метров под землю, окутывая всю штаб-квартиру ассоциации монстров. Глава 72. Глава 72. Финальная битва. Под землей. Мастер в майке тяжело дышал и истекал кровью, с трудом удерживаясь на ногах, а напротив стоял уродливый фюрер с окровавленными кулаками. Уродливый фюрер бросил презрительный взгляд на мастера в майке. «И это все, герои С-класса? Ах-ах!» Мастер в майке тяжело вздохнул и крепко сжал кулаки. Ему слишком трудно противостоять монстру драконьего уровня в одиночку. Будь то скорость, сила или что-либо еще, уродливый фюрер превосходит его практически во всех аспектах. Уродливый фюрер усмехнулся и шагнул вперед. «Раз это все, то настало время отправить тебя в последний путь». Фух, уродливый фюрер бросился вперед, но как раз в этот момент фигуру мастера в майке обернула странная полупрозрачная сфера, а вся штаб-квартира ассоциации монстров содрогнулась. Это мастер в майке удивленно осмотрел сферу, окутавшую его тело, а потом поднял голову вверх. Это торнадо ужаса. Похоже, заложник уже в безопасности. В другой части штаб-квартиры ассоциации монстров ребенок император сражался с злой родниковой водой. Из школьного рюкзака ребенка императора одно за другим вылетали разные виды оружия, но все они были практически бесполезны против злой родниковой воды. Судя по всему, этот монстр способен воспринимать чужие эмоции. Как только я собираюсь атаковать, он атакует раньше меня. Мое нынешнее снаряжение совершенно не подходит для противостояния подобному монстру. Ребенок император напряженно прошептал. Он не взял вообще никакого теплового оружия, способного оказать сдерживающий эффект на злую родниковую воду, поскольку заранее готовился к битве в ограниченном пространстве. Как раз в момент, когда ребенок император был оттеснен струей воды под высочайшим давлением, его тело вдруг окутала полупрозрачная сфера. Торнадо ужаса сделала шаг. Ребенок император посмотрел на злую родниковую воду внизу, позволяя полупрозрачной сфере спокойно поднимать себя вверх. Продолжим на поверхности. Посреди темного коридора, разрезанного на множество мелких кусочков, Черноспермий вытянул массивную мускулистую руку перед собой, держа избитого атомного самурая за волосы. «Не смотри на меня свысока, старик». Конечности атомного самурая безвольно свисали вниз, а лицо было испачкано в крови, но как раз в этот момент его окутало и вырвало из руки черноспермия изумрудно-зеленое сияние. «Что происходит? Не смей сбегать, ублюдок!» Черноспермий раздраженно воскликнул и бросился в погоню за улетающим атомным самураем. Но в этот момент избитый атомный самурай вдруг поднял голову и резко взмахнул своим клинком навстречу приближающемуся черноспермию. «Приношу извинения, похоже, нам придется временно прервать битву». Черноспермий был рассечен клинком атомного самурая на множество мелких кусочков, которые начали извиваться и превратились во множество уменьшенных версий черноспермия. «Ублюдок, не смей сбегать!» Телекинетическая сила быстро проникла глубоко под землю и сперва отдельно окутала каждого героя С-класса, а потом и всю штаб-квартиру Ассоциации монстров. Тацумаки парила посреди неба в окружении изумрудно-зеленого сияния с распростертыми руками и развивающимися оборками черного платья. В этот момент тонкая талия и обнаженные ноги Тацумаки были очень привлекательными и соблазнительными, несмотря на ее миниатюрность. Гул. Под воздействием бурной телекинетической силы Тацумаки, огромная площадь Земли быстро покрылась множеством трещин. При взгляде с высоты создавалось ощущение, что это была не Земля, а тонкий лед, на который наступил огромный великан, после чего от его ноги во все стороны на огромное расстояние протянулось множество трещин. В то же время подземная штаб-квартира Ассоциации монстров начала вытаскиваться на поверхность под воздействием телекинетической силы Тацумаки словно репка. Гул, гул, гул. В конечном итоге Земля была вывернута наизнанку от центра, а штаб-квартира Ассоциации монстров оказалась целиком на поверхности. Не слабее Чебокутинси, Яруаши, паривший в небе неподалеку от Тацумаки, с интересом наблюдал за тем, как она постепенно вытаскивает на поверхность всю штаб-квартиру Ассоциации монстров.